«Ну, так тому и быть», — вздохнула Федорка, поднимаясь. «Может, я и вправду зря на него нападаю. Ходим лучше скорее, бо мамка моя вареники для тебя лепила. Наверное, сердится уже, что нас долго нет». Девочки молча вышли на дорогу. Взглянув на расстроенное лицо Федорки, Динка обняла ее за плечи. Федорка растрогалась. «У меня еще один разговор есть. Ну, то уж на свободе, а то как почуя маты, то весь веник об меня обломает». «Все еще бьет?» – удивилась Динка. «Ну, а кто ж ей воспретит? Она ж маты». «Так тем более, сама родила и сама бьет. Чепуха какая-то!» – сердито сказала Динка. «Ну, это уж так полагается. Да не то обидно, что бьет, а то обидно, за что бьет. Ну, добрый, об этом мы потом побалакаем», – заторопилась Федорка, завидев на крыльце мать. «Молчи зараз!» Глава четвертая. Хата с краю. Федоркина хата под самым лесом, на краю панской экономии. Старая эта хата напоминает засыпанный сосновыми иголками гриб. Крохотные окошки лежат на заваленке, крыша покрыта зеленым дерном, и, как веселая насмешка над этим убожеством, белеет новое крылечко из свежевыструганных досок. На гладеньких ступеньках копошатся младшие братишки Федорки, кряхтя взбираются на крыльцо и задом ползут обратно. Мать Федорки, Татьяна, такая же круглолицая, как дочка, с тоненькими морщинками под голубыми глазами, встречает гостю на крыльце. «Ну, слава Господу, приехала наша Диночка! А уж моя Федора с утра голову потеряла! Бегает да бегает по лесу, гукает! Да чего ты, кажу, бегаешь? Задерживается человек по своим делам!» Она крепко обнимает Динку и ведет ее в хату. «Сядайте, сядайте, Диночка, за стол! Зараз будем вареники кушать! Вы ж мои варенички завсегда любили!» — ласково приговаривает Татьяна, усаживая Динку за стол и вынимая из печи большую миску с горячими варениками. На столе разостлан чистый домотканый рушник, на нем золотистые свежие коржи. Динка сразу чувствует волчий аппетит и по старой детской привычке, без всякого стеснения, вытаскивает из миски огромный черный вареник. «Вот, Диночка, дожили мы до якого часу! Нема ни крошки белой муки! Просеяла житню, ты слепила вареники! Может, не понравятся вам?» – беспокоится Татьяна. «Ну что вы, я сроду ничего вкуснее не ела!» – весело уплетая вареники, уверяет ее Динка. Федорка тоже ест вареники, но берет их осторожно, чтоб побольше досталось гостье. Татьяна любовно смотрит на Динку, проводит заскорузлой рукой по ее косам, мягко улыбается. «От які косы вырастила! И сама вытянулась, як той тополек! Да вот и моя Федорка тоже подросла!» Татьяна озабоченно смотрит на обеих девочек. «Мабуть, скоро замуж пора вас отдавать!» — шутит она. Но моложавое лицо ее грустно, и сквозь шутку слышится материнская тревога. «За кого только отдавать? Все хлопцы на войне. А возвернуться тоже радости мало. Все хозяйства порушены, скотину кормить нечем. А немец тем часом все ближе подступает». «Та годи вам, мамо! И чего вы такую панику наводите? Накладайте лучше еще вареников, Бодинка голодная!» С матерью Федорка говорит особым тоном, капризным, ворчливым, не допускающим возражений. Вроде держит мать в узде, и мать слушается дочки, хотя это не мешает ей, выйдя из терпения, трепать свою Федорку за косы. Но сейчас мать поспешно хватает миску и бежит к печке. «Зараз, доню, зараз! Ешьте на здоровьечко, я богато налепила! А вы гейте отсюда!» — шлепая полотенцем карабкающихся на скамью ребятишек, кричит она. «Пораскрывали рты, як галчата! Ведь только-только кормила я вас, да не накормишь никак, прости, Господи!» Насытившись, Динка разглядывает знакомую с детства Федоркину хату. Привычно гладит русы и белые головенки Федоркиных братиков и сестричек. Сколько их, кажется, сосчитать невозможно. Федорка – вечная нянька. Нянчила с ними и Динка, приезжая летом на хутор. Мучились они с этими малышами и играли в них, как в куклы.